Итак, император Нерва был образцом терпимости и человеколюбия. За короткий срок его правления никаких «зверств», в кавычках, согласно Болотову, не произошло. Далее следует Троян. Ему приписывают проведение политики гонений на христиан в связи с так называемым «рескриптом Трояна», письмо Трояна Плинию. Этот самый «рескрипт» из-за энергичного звучания слова воспринимается иногда почти как «меморандум» или «указ». Однако в римском праве это слово означает всего лишь письменный ответ на юридический запрос, причем частного характера. Письмо является частью корпуса переписки Трояна с Плинием, императорским легатом в провинции Вифиния и Понт в 111-113 годах нашей эры. Еще в XVIII веке два таких выдающихся ученых, как Гиббон и Земмер, оспаривали достоверность этой переписки. В новейшее время, 1875, довольно громко заявлено было сомнение в подлинности ее французским ученым Обе. Примечание Болота в собрании церковно-исторических трудов в 8 томах. Откуда же стало известно о существовании этого письма-рескрипта? Оказывается, тот рескрипт, который заслуживает хоть какого-то доверия, остальные его версии, по мнению Болотова, фальсифицированы ревнителями церкви, сохранился в двух редакциях, которые в некоторых пунктах между собой разнятся, в греческом переводе у Евсевия и на латинском языке у Руфина. Этот латинский текст – Руфина. По мнению одних, есть только обратный, не совсем точный перевод из Евсевия. По мнению других, подлинник рескрипта, каково бы ни было его происхождение. Как бы то ни было, оба источника информации – апологеты церкви. Запрос к императору был следующим. Можно ли привлекать христиан к суду без доказательства их вины по одному лишь настроению, крикам недоброжелателей? Троян ответил, цитата, «В разбирательстве дела о тех, на которых донесли тебе как на христиан, ты поступил, дорогой мой секунд, как должно». И невозможно в самом деле установить какого-нибудь всеобщего правила в смысле определенной и неизменной нормы. Разыскивать их, христиан, не следует, но если их обвинят и уличат в преступлениях, то их должно казнить. Конец цитаты. Далее следует очевидная богословская вставка, выделенная нами курсивом, написанная во времена императоров-христиан, будто бы равно озабоченных вопросами веры, как и государственной власти. Ничего такого при Трояне не было. Цитата. «Однако тот, кто не признает себя христианином и докажет это самым делом, то есть поклонившись нашим богам, тот получит прощение за раскаяние, хотя бы прошедшее его было подозрительно». Но безымянные доносы не должны иметь места ни в каком процессе. Это было бы самым худшим примером и недостойно нашего века. Цитируется по Болотову «Собрание церковно-исторических трудов» в 8 томах. Если бы главы соответствующих поздних церквей придерживались хотя бы половины того благородства и стремления к порядку и справедливости, явственно проступающих из приведенного ответа императора, разве оказались бы замученными и сожженными десятки тысяч ни в чем не повинных людей, обвиненных в сношении с дьяволом, слова в кавычках, или в прочих смертных грехах, слова в кавычках? Рескрипт безупречен, а автор достоин носимого звания одного из добрейших и порядочных императоров. Проблема не в письме, а в последующем богословском комментарии к нему, согласно отцу церковной истории Евсевию. Первоначально Троян якобы издал некий эдикт, о котором истории ничего не известно, о, цитата, «повсеместном преследовании христиан». Но потом, когда из донесения Плиния узнал, что христиане являются претрибуналом во множестве, и убедился, что они безвредны, запретил разыскивать христиан и, однако, приказал казнить их, если только они попадутся. Налицо традиционное рождение мифа, за основу берется реальное событие, письмо Трояна Плинию, а затем из скупой информации вокруг достоверного факта разворачивается масса слов, причем касающаяся очень узкого круга лиц, словно кроме Плиния в громадной империи не было иных глав провинций. и с полным отсутствием важных исторических подробностей, которые можно было бы перепроверить. Против заведомо обвинительного уклона богословского комментария говорит, во-первых, недоказанность превращения частного письма, написанного в связи с конкретными беспорядками в одной провинции, в циркуляр для всей империи.